Послесловие. И, наконец, глубоко в сердце Картаенской пустоши в центре города соединялись 8 потоков света. Город, когда-то называемый Каралаэном, а ныне Харас-Гулготом, существовал лишь как могила и тюрьма, поддерживаемая с одной целью — заточить развращенного бога тьмы и забвения 8 цепями света. Один из этих лучей — газ. Любой луч со временем гаснет, любой луч со временем тускнеет, рано или поздно. Напряжение, возникающее при сохранении цепей заключенного, того, кто был удален из самой Вселенной, способно было затмить звезды на небе. Это не могло продолжаться вечно, но этот свет еще не погас. Слабое звено могло удержаться еще лет 50 или около того, если бы все шло так, как задумано. Но мы этого никогда не узнаем. Далеко на севере владеющий Уртенриэль юноша разбил то, что он считал краеугольным камнем. Но поскольку его обманули, вместо этого он уничтожил древний механизм. Устройство, единственной целью которого было направление объединенного потока света в место, находящееся за 1000 миль оттуда, в центр Харас-Гулгота. И вот поток света, который должен был сохраняться еще по крайней мере несколько декад, замерцал, потускнел и, наконец, пропал. 8 цепей превратились в 7. Это количество не могло выдержать. Далекое землетрясение всколыхнуло землю, разбудив Моргаджей в их постелях, и система вышла из строя. Сломалось одно из звеньев в цепях развращенного бога. Волкорот открыл глаза.